Часть 32. Юлианна. Первый рабочий день начался со скрипом. Все было так странно и непривычно. Еще вчера я целыми днями валялась на пляже или нежилась в постели. А сейчас нужно с разбегу вникать в новые проекты. Но ничего, я вникла. К вечеру все стало таким привычным и обыденным, как будто никакого отпуска и не было. И никакого Андрея. А когда я забрала Дашу из садика, и мы вернулись домой, к нам в гости заявилась любимая подруга Лиза. «А вы чего не обнимаетесь?» — интересуется Даша, выглядывая из своей комнаты. «И правда, чего это мы?» — смеется Лиза. И мы бросаемся друг к другу в объятия. «И я хочу с вами!» Даша прыгает вокруг нас. Мы ее поднимаем и устраиваем веселые девичьи обнимашки. «Когда я вырасту, буду как ты», — говорит моя дочка Лизе. «Такая же умная и деловая, в таких же каблуках и с такой же красивой помадой. Смотри-ка, заценила». Лиза улыбается. «Новая. Как думаешь, мне идет?» «Тебе все идет», — отзываюсь я. «Нет, ну такой смелый цвет. Идет, даже не сомневайся». А я все думала, то ли помаду Черри Ред купить, то ли каре забацать. «Не имется?» — смеюсь я. «Ага». Мы сидим на кухне, пьем чай и обсуждаем, стоит ли Лизе забацать каре. Я высказываю сомнения, мол, она потом пожалеет о своих длинных густых волосах. Лиза их аргументированно опровергает, мол, они и до смерти надоели, хочется легкости и новизны. И тут вдруг врывается Даша с моим драконом в руках, блин, в неразобранную сумку залезла, любопытная Варвара. «Это мне?» — спрашивает она. «Еще один подарок?» «Ну, вообще-то, это моя игрушка. Но если хочешь, бери. Я назову его...» «Его Андрюшей зовут. Вырывается у меня». Лиза усмехается. «Андрюша, значит, тот самый, с цветами и конфетами?» «Ага». Подруга как-то странно таращится на игрушку. Когда Даша убегает, она спрашивает. «А тебе не кажется, что у этого дракона голова похожа на...» «Кажется», — киваю я. И мы дружно прыскаем. «Это он тебе в качестве напоминания подарил? У него такой? Да это просто игрушка. Когда вы встречаетесь?» Еще когда Лиза мне звонила во время отпуска, я успела ей сказать, что Андрей живет в нашем городе. «Никогда», — отвечаю я. «Почему? Он не хочет? Вот гаденыш». «Я и не хочу». «Ну и дура», — восклицает Лиза. «У меня дочь. Ну и что? Кому и когда это мешало?» «Нам с Дашей хватило Константина. Больше нам такого не нужно. Незачем девочке знакомиться с разными мужиками». «Ты не знаешь, как будет с Андреем? Я бы на твоем месте попробовала». «А я не буду». «Тебе нужно?» — с умным видом начинает подруга. Но я ее обрываю. Она так любит давать советы, и обычно я выслушиваю ее, но сегодня просто не могу. Это все как ножом по сердцу. «Я сама знаю, что мне нужно», — сердито бурчу я. «И то, что мы с тобой в садике сидели на соседних горшках, не дают тебе права учить меня жизни». Лиза дуется. Я приношу ей подарок — бутылку убойного портвейна, которую привезла специально для нее. «Открывай», — командует подруга. «Ну нет, это ты выпьешь со своим любимым Максом. Когда захочешь радуг и фейерверков, гарантирую, тормоза сорвет у обоих». «О!» — восклицает Лиза. «То, что нужно». После ухода Лизы я не могу удержаться. Снова перечитываю сообщение Андрея, хотя весь день запрещала себе это делать. И вижу еще одно, новое, которое он написал днем. «Юль, прости, я вчера нечаянно напился, и у меня сорвало крышу. Больше такого не повторится». Ну вот, разумные слова. Пришел в себя, протрезвел. И я пришла в себя. Весь день была адекватной и не думала ни о каком Андрее, а сейчас опять. Его вчерашнее сообщение... Те, где он угрожает мне нежностями и расправой ледоколом, это просто какая-то эротическая поэма. Непристойная, но такая искренняя и проникновенная. Она снова воспламеняет меня. Но так нельзя, если бы все было по-другому. Но все так, как есть, и мне нужно жить в реальности и оставить безумный курортный роман в прошлом. Не дав себе времени на раздумья, я блокирую номер Андрея в мессенджере и заношу его в черный список телефона. Сердце разрывается. Теперь я даже не смогу перечитать нашу переписку. Но это правильно. Так надо. Прощай, неутомимый терминатор Андрей. Я буду иногда вспоминать тебя и твой железный ледокол, одинокими ночами. Ночью, лежа в кровати, я снова ворочаюсь. Думаю об Андрее. Он называл меня царевной и копченой лягушкой. И это было совсем не обидно. Это было нежно и мило. Кто еще так сможет? Да никто. Теперь я больше не увижу его звонки и сообщения, даже если они будут. Но ведь по-любому надолго его не хватит. Попишет пару дней, увидит, что я не отвечаю, и забьет. Отвлечется разными делами и другими девушками. Последняя мысль сверлит мой мозг, как бурмашина. Больно, долго и с тупой болью. Но эта боль пройдет. Это нужно просто пережить. Как я и предполагала, он меня забыл. Прошла уже неделя. От Андрея ни слуху, ни духу. И прекрасно. Именно это мне и нужно. Я заблокировала его везде, где только можно. Но ведь мог бы найти, если бы сильно хотел. Так сильно, как говорил и как писал в своей эротической поэме. Это была просто пьяная болтовня. Наверное, он уже нашел себе новую девушку. Надеюсь, он хотя бы не зовет ее копченой лягушкой.